Игроки. Евгений Евстигнеев. Мы провели вместе совсем рядом последние 2 месяца его жизни. Работали над Гоголем, которого я предложил сыграть как современного автора. Спектакль назывался «Игроки 21». Чтобы сделать его, была создана артель артистов. С Женей мы разговаривали в октябре. Перед этим много времени не виделись. Очень-очень давно не работали вместе. Неужели так и ждать, чтобы кто соединил нас? Пригласил в фильм с хорошими ролями, с хорошим диалогом, как когда-то Швейцер. Мы ведь знакомы столько лет, столько, жутко подумать, десятилетий. Мы жили в разных городах и в разных театрах, но всегда принадлежали к одной компании. Нам не нужно было заглядывать ни в правительственные сообщения о присвоении званий, премий, ни в журналы с рейтингами зрительских симпатий, чтобы понять, что к чему. В этой неоформленной никакими документами компании мы сами знали цену друг другу. Евстигнеев был счастливчиком. Многие годы он занимал очень высокое место и во всех списках, и по гамбургскому счету. Так что, Женя, неужели никогда не рискнем соединиться сами? Давай сами решим, что играть, где и с кем, а? Он согласился сразу. И в середине ноября, это 91-й год, мы сели за большой круглый стол в одной из рабочих комнат МХАТа. Актеры Тинякова, Калягин, Филатов, Невинный, Яцко и Евстигнеев. Я режиссер. Пошучивали, очки протирали, объясняли друг другу, что, дескать, так просто, почитаем текст. Рассказывали что-то, расспрашивали, давненько не виделись. Но при всем том волновались немного, заметно было. Товарищество, старая дружба — это еще и ответственность друг перед другом. Какие мы теперь? Каждый смотрит на себя глазами друзей-профессионалов. Ну, какой я сегодня? Эту читку выиграл Евстигнеев. Говорю это не потому, что Жени уже нет с нами, и умершему надо по максимуму отдать должное. Нет. Евстигнеев действительно выиграл. Он сразу схватил ритм, и Гоголь пошел. Сразу было смешно, смеялись все. И прекрасно звучал на низах великолепный, обаятельный евстигнеевский голос. Женя в форме. Полная мощность. Все почувствовали. И он сам почувствовал. Мы не обсуждали качество исполнения, на первой репетиции это не принято, но оценили все. Это неназванное, непроизнесенное лидерство Евстигнеев сохранил на все 2 месяца репетиций и так пришел к премьере. Его сильно волновало знание текста. Жаловался на память и про суфлера поговаривал, и еще... Мне надо, знаешь, несколько репетиций один на один, чтобы не мучить никого, попробовать много раз только мою роль, понимаешь? Мне это необходимо. Почему-то я запомнил число, когда мы встретились один на один, 22 декабря. Честно говоря, я не люблю такие репетиции. Вдвоем это не театр. Не хватает хотя бы еще одного, который невольно становится отражателем, зрителем. Только тогда появляется напряжение, замыкается цепь. Это далеко не общее мнение, но я чувствую так. По привычке, по традиции, мы поговорили про то, про сё. Начало репетиции всегда принято оттянуть. Ну, поехали. Именно здесь, в этой неуютной репетиции вдвоем, я вполне оценил, как собран Евстигнеев, насколько серьезно относится к профессии, которой всегда, со стороны казалось, как бы баловался без всяких усилий. В роли Михаила Александровича Глова 3 сцены. Мы сыграли первую. Женя был безупречен в психологическом плане и абсолютно точен в тексте. Мы повторили сцену еще пару раз с маленькими коррективами, и по-прежнему было точно и смешно. Было чудесное сочетание уверенности и свежести. Женя бормотал: «Эту сцену я выучил точно до запятой, а дальше предупреждаю, я плаваю». Но я уже был абсолютно уверен. Лед тронулся гораздо раньше, чем можно было предположить. И самое важное – Женя тоже был уже уверен, роль пойдет. Это ощущалось. А дальше... Евстигнеев часто говорил, уже на нормальных общих репетициях: «Ну, давай только сегодня скучно будем играть, ладно?» Что это значило? Это значило то, что объяснялось другой евстигнеевской фразой, которой он часто определял задачу себе и другим. «Здесь надо на чистом сливочном масле работать. Совсем чисто. То есть без внешних эффектов, всем нутром оправдывая каждый шаг и каждый жест. Мы все давно знакомы. Уже и на игроках прошло 20-30 репетиций. Мы знаем не только тексты, слова и словечки друг друга, но и то, что за словами. Да и к тому же такие сочащиеся юмором, иронией артисты, как Хазанов, Невинный, Калягин, никогда не пропустят случая обшутить, спародировать. «Я сегодня буду скучно, ладно?» — говорит Женя. «Ну еще бы. Только совсем скучно, Женя, ладно? Ты начинай, мы тебя остановим сразу, если что. Если хоть чуть не скучно будет, сразу стоп. Только договорились, все скучно, да?» Вот тут-то и начиналось. Шутки шутками, а каждый выход в такой компании, еще Филатов, еще Тинякова, да и молодой Яцко не промах блеснуть глазом непочтительно, если что не так. Каждый выход, даже в комнатной репетиции, это экзамен, соревнование. И когда начальная точка определена как без шуток, чисто органично, а это самое трудное, вот тут на самоограничение начинает действовать сама природа артиста. И что же это за природа такая бушевала в Евстигнееве? Экая бездна и экая правда. А азарт, азарт каков! Даром, что в паузе между сценами полеживает на кровати, сердце пошаливает. Но ведь потом опять? Может, кончим, Жень, на сегодня? Тебе нехорошо? Нормально, все нормально, только душновато. А ведь не в первый раз замечаю я у Жени эту привычку. Свободная минута две во время репетиции или съемки раз, он уже растянулся в углу. На ящиках, на досках, на чем попало. Если работа в павильоне на несколько дней, заранее просит реквизиторов раскладушку в углу поставить. Просто так, на всякий случай, пусть стоит. Люди все разные. Актеры — люди, значит, и актеры все разные. Бывают говоруны, рассказчики, остряки, бывают устроители дел. Снимаем на заводе, заодно что-то заклепать, заварить или просто гвоздиков, скобочек набрать, так сказать, впрок. Снимаем в больнице, лекарства добыть, связи завести, самому заодно провериться. Бывают спорщики, бывают идейные, бывают весь в искусстве, бывают наоборот, рыболов или садовод, для которого кино, театр – дело привычное, но сильно отвлекающее от основного занятия. Бывают картежники, пьяницы, шахматисты, бывают трудяги, зубрилы, бывают ослепительные донжуаны, правдолюбцы, диссиденты, накопители, бывают хранители собственного дарования, нарциссы, бездельники, звезды, бывают всякие. Евгений Александрович Евстигнеев не принадлежал ни к одной из категорий, потому что он был не актером, он был выдающимся актером, он был особенным. Да, в молодые годы он свободные минуты на съемке лежал, прикрывал глаза или глядел в потолок. Он таскал за собой по экспедициям приемник и часами мог ловить джаз на разных волнах. Он был прекрасным рассказчиком и показчиком анекдотов и разных историй, но на удивление многим предпочитал слушать, а не говорить. Недели две мы жили в одной комнате в гостинице. Дело было в Нибит-Даге на съемках «Золотого теленка» у замечательного режиссера Михаила Швейцера. Середина каракумов, середина 60-х. У нас было по верблюду. Постепенно мы научились объясняться и управляться с ними. Бендер и Корейка ехали на верблюдах по пустыне. Укачивалось непривычки. Женя умудрялся иногда подремать на высоте 3 метра при всесторонней качке. Уставали. Поднимались на рассвете и работали до темна, поэтому развлекаться как-то не наладилось, да и негде особенно было. Часов в 11 вечера уже валились в кровати нашего неуютного номера. Женя ловил джаз, слушал на негромком звучании, прижав приемник к уху. «Что у тебя там за книжка? Французская?» — спросил он. Я таскал за собой какой-то французский роман с привидениями и, борясь с ленью, пытался изучать язык. «Почитай мне немного, а? А ты поймешь с листа?» «Эй, не так не пойму, но мне охота послушать, почитай». Это повторялось 2-3 вечера подряд. Я довольно коряво читал по-французски и уже через несколько минут слышал ровное дыхание моего слушателя, он спал. А на следующий день под тихие звуки он снова басил, рокотал, повторял такую странную, несовременную просьбу: «Почитай немного вслух». В тот год «Современник» завершал свою мощную трилогию «Декабристы», «Народовольцы», «Большевики». В «Большевиках» Евстигнеев играл, отлично, кстати, играл, Луначарского. В роли было несколько французских фраз, и произносил их Женя отменно, легко, уверенно. Я про себя отметил: «Хорошо, — говорит». Смутно мелькнуло воспоминание о наших каракумских чтениях, мелькнуло и забылось. Только гораздо позднее, через несколько лет, когда режиссер Ион Унгуряну делал большую телепередачу о Евстигнееве и пригласил меня быть одним из ведущих, я снова вспомнил этот случай и стал анализировать его. Я начал понимать. Женя набирает сотни жизненных впечатлений, иногда и нередко сам провоцирует их. Все для сцены, для будущего образа, который дремлет в нем. При кажущейся пассивности он, Евстигнеев, дает волю непрерывной внутренней работе. Именно эта неостанавливающаяся работа души, воображения, это ожидание правды определяют ритм и все особенности его поведения в жизни. Бытовая ежедневность аккумулирует впечатление, сцена дает мощный выплеск энергии. Был брак пленки, были другие неурядицы, съемки затягивались, пошел дождь, большая редкость в пустыне, но так уж нам повезло. Над барханами летели рваные облака, солнце скрылось, съемки совсем остановились. Мы с Женей повадились ходить обедать в ресторан на центральной площади. Официант, молодой туркмен, приносил меню. Женя говорил: «Да что там? От добра добра искать. Вот вчера эта котлета была местная. А принеси-ка ты мне, братец, эту рахим-бебе». «Тхундунма?» — гадал официант. «Во-во». А на завтра по дороге в ресторан Женя спрашивал меня, хитря глазом: «Запомнить не могу, как называется эта котлета, как киевская, только туркменская». «Тхундунма. Во! Не запоминается. Это у тебя память как фотоаппарат, а я тхундунма». Мы садились всегда за один и тот же столик. Улыбаясь, шел высокий тонкий официант, наш знакомый. Заказывали закуску, выпивку. Первое. «А на второе, — говорил Женя, — принеси-ка ты мне, братец, рахим-бебе». Смешно было очень. Отчего смешно? Не знаю. И что это было? Трудно назвать. Розыгрыш? Нет. Издевка? Точно нет. Кого разыгрывать-то? Над кем издевка? Нет, нет, не то. Мы оба с официантом смеялись, и действительно было очень смешно. Теперь я уверен, в эти минуты, сознательно или бессознательно, Женя репетировал что-то. И эта купеческая интонация, и это барское «братец», и этот жест. Конечно, репетировал. Только у очень больших артистов любой набросок, технический повтор, любое касание материала доставляют истинное удовольствие окружающим, превращают их в размагниченных благодарных зрителей. Вот так было с Евстигнеевым. Мне очень нравилось играть с ним. И просто встречаться, просто перекинуться парой слов. И всегда нравилось смотреть его на сцене и на экране. В театре больше всего любил его в «Двух цветах», «Назначении», «На дне» чеховских спектаклях. В кино все было блестяще. Но «17 мгновений весны» — одна из вершин мастерства. И, на мой взгляд, «Профессор Преображенский в собачьем сердце» — абсолютная работа. Хочу надеяться, что я достаточно объективен, рискну сказать, Глов в «Игроках» был тоже одной из вершин этого артиста. И так как это была последняя вершина, и так близко и многократно я видел ее, что она мне кажется особенно ослепительной. У Гоголя ведь очень мало фраз остроумных, что называется, реприз. Фразы скорее тупоумные, и именно над этим смеемся, когда читаем текст. Да-да, узнаем мы, невероятно, но факт. Именно такие совершенно лишенные содержания разговоры и составляют человеческое общение. Но вот беда. На сцене у большинства актеров гоголевский текст становится просто тривиальным. Чтобы зрители не заскучали, текст зачастую улучшают, то есть обостряют, сочиняют параллельную пьесу с множеством гипербол, фантасмагорических акцентов. Как-то уж всем миром признали, что эти самовольные преувеличения и есть, дескать, настоящий Гоголь. А вот Евгений Александрович Евстигнеев умудрялся в нашем спектакле глянуть на карточную колоду, лежащую на кровати, подойти поближе и спросить с большим удивлением: «Кажется, что-то похожее на банчик?» Ну что, казалось бы, в этой фразе? И на сцене ничего особенного в это время не происходило. Несколько вполне современных мужчин выпивали и, как у Гоголя сказано, обделывали свои дела. А ведь каждый раз на этой реплике Жени зал раскалывался смехом, а то и аплодисментами. И таких мест в роли было много. Не берусь анализировать психологию зрителя и артиста, но и не хочу отговориться самым простым объяснением, дескать, талант, да и только. Талант, конечно, талант, это само собой. Но он ведь изменчив, подвижен. Этот загадочный талант то расширяется, то съеживается, то пронизывает каждую клетку его носителя, а то посторонним предметом выскальзывает, как мыло из мокрой руки. Но вот конкретно здесь, в этой гоголевской пьесе, в чем был секрет воздействия Евстигнеева, на что он опирался. Повторю, остроту Гоголя немного, реприз в этой пьесе вовсе нет. Но есть круто замешанная ситуация тотального, многослойного, интегрального обмана. Игроки — это ведь означает не только играющие в карты, но и игруны, и притворялы, и комедианты, и еще бог знает что. Вот Глов-старший. Члены банды Утешительного представляют его как стороннего, благородного и богатого человека. На самом деле он участник шайки, шулер и без гроша в кармане. В нашем варианте пьесы Глову были приданы еще некоторые черты, заимствованные из других гоголевских произведений. Во-первых, он горький пьяница. Пьяница именно потому, что его представляют как человека, который в рот не берет. Здесь ведь все ложь. Во-вторых, его представляют академиком, и он старается выглядеть интеллектуалом. А в-третьих, у этого бессовестного типа, и только у него одного во всем спектакле, глубоко внутри все-таки есть совесть. И она неожиданно, взрывно обнаруживается, когда совсем бесстыдным стал обман. Это уже взято из финала второго тома «Мертвых душ». Я не раз предлагал Жене, если считаешь, что роль перегружена, уберем все привнесенное из душ, из портрета. Но он говорил, нет, мне нравится. Ему импонировала эта многослойность, сверхтрудная задача для актера. В том-то и секрет, что Евстигнеев виртуозно справлялся с ней и умудрялся играть все слои одновременно. Глов у него был и интеллектуал, и маразматик, и врет, и страдает, и осуждает, и вожделеет. И видно, видно, как замешано все в человеке. Вот почему зрители сразу с первой секунды восхищенно принимали каждое его движение на сцене. В этой многослойности, а вовсе не в сверхгиперболах, и мощность, и глубина Гоголя. Мы продолжали играть без него, но не было спектакля, чтобы не вспомнили Женю. Его интонации на сцене, разговоры на репетициях. Иногда и часто он приходил, когда его сцены не были назначены. Просто сидел, смотрел. Бывало, отводил поодиночке в сторону, нашептывал, подсказывал трюки, показывал, как именно ударение сделать, куда смысл ведет, где юмор зарыт. Никогда не премьерствовал. Как с другими, я был с ним совершенно откровенен в замечаниях. Критику он слушал всегда очень серьезно, сверяясь с собственным ощущением. Блестяще владел собой и мог сразу воплотить сложнейшую, кардинально все меняющую задачу. А мог, не нарушая найденного рисунка, тончайшим образом менять нюансировку. Он говорил все те же гоголевские слова, но раз за разом в них открывался новый смысл. Не теоретизируя действенным актерским анализом, он погружался в бездонную глубину человеческого сознания. Он заканчивал роль за полчаса до финала спектакля. Каждый раз я заходил к нему, оценивал, анализировал сегодняшнюю удачу или полуудачу. Неудач не было. Сыграл он свою последнюю роль всего 9 раз. 5 раз для коллег в переполненном зале и 4 раза для зрителей, тоже в переполненном, во второй половине февраля. Да, он полеживал в перерывах. Да, глотал таблетки. Да, мы все знали, что он едет в Лондон на операцию сердца. Это давно планировалось, готовилось, устраивалось. Конечно, все серьезно, но ведь по плану. И Англия, заграничные врачи, было чувство надежности. 1 марта он играл последний раз перед отъездом. Последний раз. Закончил роль. Я вошел к нему в гримерную, держа большие пальцы восклицательными знаками. Во! Женя улыбался, сам знал, что во! И зрители знали. Во! Была овация на уход. А что почему ты говоришь, что вот сегодня именно как надо? Чем отличается от вчера? Музыка, Женя, абсолютная музыка. Он улыбается, собирается машинально закурить, но откладывает сигарету. Воздержусь, надо к операции себя готовить. И не выпил с нами, а мы отмечали его отъезд. Обнялись все, и он сказал, 16-го обещают выпустить из больницы. Мы еще сырые 4 дня походим по Лондону, но 21-го я на репетиции, это точно. Мне репетиция самому нужна. И мы разъехались в разные стороны. О смерти Жени мне сказал Миша Казаков. Сказал не сразу. Мы встретились в Тель-Авиве после годовой разлуки. Говорилось как-то напряженно, с тяжелыми паузами. Прошло не меньше часа, прежде чем Миша решился. Он отвел меня в соседнюю комнату. Мы остались вдвоем. Тогда он и сказал, что по телевидению передали. Было 5 марта. А через день на концерте в Иерусалиме я сказал зрителям перед началом, что сегодня программа будет изменена, потому что в воздухе висит траур. Умер наш друг, замечательный артист Евгений Евстигнеев. Большой зал, как один человек, застонал, выдохнул боль и сочувствие.